Свою долю я вам готов передать, но как поведет себя мой деловой партнер, я не знаю. Возможно, он уступит вам свою часть банка за определенную сумму. Но мне необходимо предварительно обсудить данный вопрос. Я, наверное, удивлю тебя, довольно произнес Тиль, но нам твой банк теперь не нужен. Олег даже опешил от подобного ответа. Крим даже не удержался и довольно засмеялся, глядя на физиономию ужасного. А ты был прав, дружище, довольно произнес гоблин, он и в самом деле подумал, что мы будем забирать у него банк. Это очевидно, самодовольно улыбаясь произнес Тиль. Олег, видишь ли, в чем дело, твой банк был лакомым кусочком до недавнего решения об отмене намечающихся реформ, а теперь твой банк — это весьма убыточная организация, клиенты из него массово бегут, плюс на нем висит многомиллионное обременение в виде договора с разрушенным поселком Аран. Твой банк на грани разорения, и связываться сейчас с ним себе дороже выйдет. Но ты не грусти, твой банк очень ценит прочие банкиры. Он оказал им отличную услугу. Ведь именно из-за клевербанка правительство и отменило планируемые реформы. Они банально подсчитали, какой объем капитала получит твой банк за первый год. Все оценили, взвесили и решили не рисковать. Твой банк сейчас нужен как никогда. Он своего рода пугало для бюрократов мирового правительства. Более того, я знаю точно, что если твой банк начнет тонуть, то остальные банки будут втихую помогать, стараясь удержать его на плаву. Вот только впрямую с ним сейчас рискнет связываться только конченый дурак. Все то время, что Тиль говорил, Олег бешено гонял в своей голове полученные факты и возможный сценарий дальнейшей беседы. По логике вещей Тиль все правильно говорил, со стороны могло показаться, что у банка действительно начался кризис ликвидности. Клиенты бежали прочь, выводя свои капиталы в другие банки, а вот истинного положения дела и наличия средств на счетах полузакрытого банка со стороны никто не знал. Но почему тогда Виктор пропустил эти вопиющие факторы мимо своих расчетов, и самое главное, если не банк, то что нужно было этим ушлым и прижимистым типам? «Нам не нужен твой банк», — закончил подводить итог Листер Тиль, «нам нужно твое стеклышко, и ты отдашь его нам». От подобного предложения Олег самую малость опешил, что не ускользнуло от наблюдательных собеседников. По большому счету, стекляшка служила отличным подспорьем во множестве различных вопросов, но ради помощи Митричу Олег отдал бы ее без раздумий, к тому же он прекрасно знал, где именно можно найти еще одну такую же. Брат-близнец привязанного стеклышка сейчас находился у Блупика. И теперь вопрос стоял в другом. Эта самая стекляшка была привязана. Олег банально не мог ее отдать. Тиль и Крим не мешали Олегу обдумывать требования. Напротив, они примолкли и с нетерпением ждали ответа, затаив дыхание. «Ну, допустим, я согласен, озадаченно», — произнес Олег. «Как вы себе это представляете? У меня стеклышко привязанное, и потерять его я физически не в состоянии. У нас имеется специалист, способный решить подобного рода проблему», — отозвался Крим. «Твоя задача — передать нам стеклышко и до конца ритуала не отзывать его обратно. Только и всего». По большому счету Олега Евгеньевича обмен устраивал. Нет, были, конечно, неприятные моменты в виде потери стеклышка и открытия кое-какой информации, зато после обмена открывалось прекрасное пространство для маневра. Его персону более не будут считать угрозой номер один, ведь по сути без своих выдающихся возможностей великий и ужасный превратится с самого обыкновенного среднестатистического игрока, пускай со своим кланом и банком, но зато он больше не сможет отслеживать статистику и самое главное — места хранения колец Возрождения. Гольф же уберет со своего пути конкурента, который нагло сбивает расценки на их свитки. Проще говоря, от подобного решения все получали исключительно плюсы, и теперь дело оставалось за малым. Нужно было убедить Озерских, что они нанесли сокрушительный удар. Враз побледневший и растерянный командор обреченно схватился за голову. Посидев в таком состоянии долгих 15 секунд, ужасный оторвал глаза от пола и обреченно поинтересовался: «А может, как-нибудь по-другому договоримся? Давайте я возмещу вам все траты и сверху чего-нибудь накину. В конце концов, я могу вам помочь решить различного рода вопросы». «Нет, Олег, так не пойдет», — без лишнего пафоса и выпендрежа почти по-доброму ответил Крим. «Видишь ли, твоя стекляшка очень опасна, она очень многим главам кланов встала поперек горла. После того случая, когда ты отдал кольцо Вивальди какому-то джину, многие, очень многие задумались о целесообразности существования подобного артефакта. Твое предложение, оно весьма выгодное и удобное для нас, но специалиста нам предоставили боги, и они же потребовали полного уничтожения этой стекляшки. А с ними, как ты понимаешь, нам спорить не резон». Олег сотворил страдальческую физиономию, прикрыл глаза и начал нервно массировать лоб двумя пальцами. «Ладно, хрен с ней, со стекляшкой. Давайте определимся, каким образом будет проходить обмен». «Тут все просто», — отозвался Тиль. «Для начала ты передашь нам стекло и поклянешься перед ликом богов, что ответишь на заданные вопросы. В рамках договоренности», — поправил гнома Олег. «Разумеется, в рамках озвученных недавно договоренностей», — податливо согласился Тиль. «Как только мы уничтожим стеклышко, ваш знакомый сможет забрать свою дочь. И уже после того, как он подтвердит вам, что девчонка в полной безопасности, мы обсудим оставшуюся часть вопросов». «Какие-то мутные условия», — недовольно произнес Олег. «Никаких гарантий, что после уничтожения стеклышка девушка вернется к отцу. Вам придется поверить мне на слово». Гном поудобнее облокотился на спинку дивана и сложил рука в замок на животе. «Другие варианты попросту неприемлемы. Да у тебя и выбора другого нет». «Выбор есть всегда», — беззлобно отозвался ужасный. «Вопрос только в цене». «Ладно, если вы уже все решили, тогда назначайте время. Когда будем производить обмен?» «Обмен будем производить сейчас», — довольно ответил Крим. «А чего тянуть? Специалист при нас, в соседней комнатке сидит. Дочку вашу доставит прямиком к порогу вашего дома», — обратившись к Митричу, отчитался гоблин. «Ее приведет заминированный смертник. Он оставит ее у двери и спокойно уйдет. После того, как вы заберете дочь, вернитесь обратно в другой мир, к нам. Вы подтвердите, что с вашей дочерью все в порядке, и мы продолжим общение в ранее оговоренном порядке. Доставите к дому», — непроизвольно вырвалось из уст Митрича. «Даже так?» «Именно так», — мягко подтвердил Тиль. «Мы ответственно подходим к своей работе, и к этой милой беседе у нас уже давно все готово. Так что, ты готов к обмену, Олег Бендер?» Олег вслух отвечать не стал. Вместо слов наш герой проделал знакомый жест рукой, и в его пальцах материализовалось стеклышко, после чего это самое стеклышко без особых затей легло на столик. «Давайте приступим», — потерянно страдальческим голосом произнес Олег. Как только стеклышко легло на столешницу чайного столика, процесс обмена был запущен, и подчиненные гольфа тут же принялись подготавливать стекляшку к обряду. Лицом, приглашенным для обряда, был да нельзя мерзкий гоблин-шаман, вонючий грязный уродец, перемазанный в то ли в крови, то ли в грязи, живо принялся рисовать обрядный круг на столешнице чайного столика. Гоблин бормотал нечто невнятное, периодически сверяясь с записями в пергаменте. В сам круг поочередно грязнуя высыпал какие-то порошки. Все действо готовилось минут 20, и в определенный момент рисунок круга подсветился. Вязь непонятных символов стала объемной и вспыхнула огнем. Гоблин брезгливо поддел стекляшку кончиком ритуально ножа и без особых церемоний закинул артефакт в круг. Кругляш стекляшки на ребре прокатился по столешнице и упал в самом его центре. Череда объемных огненных символов начала медленно кружиться хороводом недалеко от границы круга. Постепенно этот огненный хоровод набирал скорости и в какой-то момент превратился в один сплошной огненный шар, медленно сжимающийся к своему центру. Само стеклышко, изначально спокойно лежавшее в центре этого огненного шара, завибрировало и принялось издавать тонкий протяжный хрустальный звон. Огненные письмена продолжали сжимать шар огня, и в какой-то момент пламя собралось вокруг артефакта. Сам кофейный столик уже задался огнем, его столешница ярко пылала, и казалось, никому вокруг до этого не было дела. В какой-то момент ритуал кончился, и светопреставление разом пропало. Пламя угасло, и на обугленном дымящемся столике осталось лежать подкопченное зеленое стеклышко. Все, ритуал прошел удачно, гоблин утер мокрый от пота лоб, теперь приступим к самому главному. Шаман резко вдарил рукояткой ножа по закопченной линзе. Стекло звякнуло и распалось на десяток мелких осколков. Гоблин внимательно осмотрел результат своих действий. «Дело сделано», — оповестил озерских гоблин. «Боги благодарят вас за помощь. Дело рук ваших не будет забыто. Великие дары ждут вас и будут вам вручены при следующем посещении храма». Присутствующие в комнатке Тиль, Крим и Гольф с почтением склонили головы. Озерские радовались удачно проведенной операции. Единственным во всей этой компашке грустным существом был ужасный. Олег выглядел потерянно, нет, даже расстроенно. Он с упаднически глядел себе под ноги, не в силах поднять глаза. В подобном апатичном состоянии великий и ужасный провел следующие 20 минут. Довольные Крим и Тиль задорно общались на произвольные темы, не забывая периодически напоминать Олегу о его неудачах и о том, кто в этой комнатке самый умный. И закончился этот парад тщеславия в тот момент, когда вернулся Митрич. «Все нормально, Олег, она дома», — с легким стыдом произнес Митрич, после неловко поддержал старинного приятеля легким хлопком по плечу и без лишних слов двинулся на выход из комнаты. Довольные бонзы в полном составе уселись на диванчик, и Олег принялся рассказывать информацию по важным заданным вопросам. Для начала наш герой рассказал про то, как обучал своего кузнечного мастера, рассказал об особенностях и свойствах различных руд и о том, что разрушенное стеклышко сильно в этом вопросе помогало. Далее речь зашла об уберах. Олег рассказал о своем первом убийстве убера, про яд убердева, про примерную сумму, выбитую из этого мощного моба и примерное описание уцелевших артефактов. Без утайки рассказал и про второго моба, которого приговорили фениксы, а после наш герой переключился на вопрос храма. Не вдаваясь в подробности, Олег честно рассказал, где нужно искать парящую глыбу и как ее вообще можно найти. Рассказал, какое заклинание помогает при поиске легендарного храма. Правда, он забыл упомянуть о том, что парящий храм всего-навсего был приколом одного зажравшегося и скучающего бога. По храму это вся информация, настороженно поинтересовался Гольф. Если ты про точное место расположения, то я не знаю его. Всю имеющуюся информацию я получил только благодаря стеклышку, расплывчато дал ответ Олег. Сейчас для Олега основным приоритетом было закрытие вопроса с храмом. По тексту клятвы он был обязан ответить исчерпывающе на поставленный вопрос, а рассказывать про Анастасию и других ушедших, как и врать, особого желания не имелось. Не хотелось проверять на своей шкуре нарушение клятвы. «Ладно, с этим все понятно», – пребывая где-то в своих мыслях произнес Гольф. «В принципе, имея информацию подобного рода на руках, храм мы рано или поздно отыщем. Что ж, давай теперь ты нам ответишь на остальные 10 вопросов. Итак, вопрос номер один. Где ты смог добыть пропуск в северное крыло Артрасской библиотеки?» После слов о закрытии первых трех вопросов, на которые Олег поклялся ответить максимально открыто и исчерпывающе, наш герой с облегчением выдохнул. Сейчас должна была начаться его маленькая месть. Отвечать на остальные вопросы так исчерпывающе и полно ужасный не клялся, да и в памяти имелся опыт работы с Блупиком, когда тот пытался обмануть каторжанина. Изюминка была в формулировке клятвы, на которую Гольф и его подчиненные в запале не обратили особого внимания. Олег выставил две ладони перед собой с растопыренными пальцами и загнул мизинец левой руки. «В пещере», — последовал ответ озерским бонзом. Получив ответ и осознав, что продолжения не будет, орк аж скрипнул от злости зубами. Легкая победа вскружила хозяевам Озерска голову, и они попросту прошляпили один важный неприятный момент. «Ладно», — недовольно проворчал Гольф, — «в какой пещере ты получил этот долбанный пропуск?» В горной, упиваясь своей маленькой местью, довольно оскалился Олег и загнул еще один палец. Гольфа аж перекосило от злости. Он схватил собеседника за грудки одной рукой, приподнял Олега из кресла и со злостью, глядя тому в глаза, произнес: «Ты, сука, издеваешься надо мной?» «Да», — довольно ответил Олег и загнул еще один палец. В следующий момент пылающий злостью Гольф взял себя в руки, а Олег жестко приземлился обратно в кресло. «А ты молодец», — поборов злость, признался Гольф, даже тут умудрился обвести нас вокруг пальца. «Очень жаль, Олег, что ты находишься в рядах наших неприятелей. Такой умный человек нам бы пригодился. Уважаемый Гольф, давайте уже, задавайте оставшиеся вопросы. После можете меня убить, а то мне ваши милые лица уже порядком осточертели», — внес конструктивное предложение Олег. «Вы и так получили намного больше, чем планировали. Должен же и я поиметь хоть какое-то удовольствие от нашего тесного общения. Я так понимаю, спрашивать тебя о чем-либо бессмысленное занятие?» — риторически произнес Гольф. «Ответы будут похожими». Олег только кивнул и загнул еще один палец, чем вызвал легкую усмешку на лице орка. «Тогда я не вижу смысла более здесь задерживаться». Олег откинул голову назад, оттянул горловину свитера. «Если можно побыстрее, и желательно, чтоб боли было поменьше». «В этом нет никакого смысла», — тяжело вздохнув, с легкими нотками усталости в голосе произнес орк. «Мы и так тебя выпотрошили как свинью. Даже как-то обидно, что из достойного врага ты превратился в поганое чучело диковинного зверя. Ты знаешь, если бы я мог, то поставил бы твое чучело возле камина в своем кабинете и каждый раз, решая какие-нибудь дела, с теплотой в сердце вспоминал те дни, что посвятил нашей небольшой войнушке. Знаешь, как говорят, хороший враг, мертвый враг. Только это не так. Настоящий враг – это истинное сокровище, позволяющее расти над собой. Победа над умным соперником дает больше, чем несколько десятков лет сытой и спокойной жизни. Ты был хорошим врагом, и очень жаль, что ты уже мертв. Ты умер в тот момент, когда выпустил стеклышко из своих рук. По крайней мере, для меня. Орк ухмыльнулся своей зубастой пастью, в последний раз глянул на командора и, не прощаясь, покинул комнатку. Следом поднялись с дивана Тилли Крим и точно так же проследовали на выход. За стенками суетились бойцы гольфа, готовясь покинуть почтенное торговое заведение «Три гнома», а наш герой с каменным лицом продолжал сидеть в кресле. Со стороны могло показаться, что человек морально уничтоженный из последних сил пытается держать лицо, и отчасти это было верно. Олег старался не засмеяться. Что-то подсказывало ужасному, что слишком рано гольф решил его похоронить. И весь тот пафосный монолог был произнесен впустую. Минут через 15 Митрич наконец выпроводил гостей прочь из своего дома и чуть ли не бегом вернулся в небольшую комнатку второго этажа. Олег по-прежнему сидел с восковой маской на своей физиономии. Гном неловко прошел в комнатку и присел на диван, стоявший напротив. Несколько раз Миртич порывался что-то сказать, он открывал рот, но слова так и застревали в глотке. «Спасибо тебе огромно, Олежка», — наконец сумел из себя выдавить Митрич. «Ты не первый раз помогаешь моим детям, и я», — Митрич замолчал, подбирая слова. «И я, старый дурак, обещаю тебе лучше приглядывать за собственными отпрысками», — довольный собой продолжил говорить за Митрич Олег. Митрич внимательно уставился в обреченно-грустную маску знакомого человека. Она по-прежнему была на месте, вот только взгляд изменился. Ну, не бывает такого довольного взгляда у грустных, можно сказать, обреченных людей. Глаза ужасного сияли от удовольствия, в них весело плясали бесито. Митрича посетило озарение, отразилась эта мысль легкими нотками удивления во взгляде и приподнятыми бровями. «И чего ты такого учудил?» Как-то растерянно и удивленно спросил гном. Отдал свое стеклышко, сменив маску на свое естественное выражение лица, отчитался Олег. Сейчас Олег довольно улыбался, и вся покаянная заготовленная речь шла к чертям. Долгие минуты самобичевания были бессмысленно прожиты. «Может, пояснишь, чего ты начудил?» Развязал себе руки, Олег поудобнее расселся в кресле, только и всего. «Теперь, дорогой мой Митрич, великого и ужасного поставили на место, вырвали ему острые клыки, и теперь я не страшнее котенка с постриженными под корень коготками». Митрич наморщил лоб и почесал голову. «И чего в этом хорошего? На меня перестанут обращать внимание», — довольно пояснил Олег, — «возможно, даже позабудут. Это дает мне огромное пространство для маневра. Ты даже не представляешь, Митрич, насколько в кассу приключилось это похищение. А как же твоя стекляшка?» — напомнил гном сомнительный момент. «Ты ведь ее потерял, или нет?» Олег попытался вызвать стекляшку, но она так и не появилась. «Хм, действительно потерял», — согласился с очевидным Олег. «А как же ты теперь тогда? Как дальше будет жить Олег?» Наш герой попросту не успел ответить. В какой-то момент в проходе дверной коробки появился Виктор, а следом за ним материализовался и Татарин. Виктор зашел в комнату и внимательно изучил обстановку. «Как все прошло?» — скрипуче поинтересовался Джин. «Ты там чего-то говорил, про то, что будешь мне должен?» Вместо ответа произнес Олег, обращаясь к Джину. «Так вот, мне от тебя кое-что нужно». Олег взмахнул рукой, и в его пальцах оказался дубликат кольца возрождения, принадлежавшему Астеру. Олег кинул колечко в сторону Джина, и тот поймал его на лету. Два сучковатых пальца поднесли колечко к уродливому лицу. «И чего с этим делать?» «Это копия», — принялся объяснять Олег. «Тебе нужно будет проникнуть в одно надежное место и там подменить оригинальное колечко на копию. Теперь самое главное, все это должно пройти без шума и пыли, так чтоб ни одна живая душа не прознала о подмене». Олег достал из сумки блокнот и, полистав его немного, нашел нужную страницу. После перепроверив данные, он нещадно вырвал лист и положил его на обугленную столешницу чайного столика. «Здесь точные координаты». Джин подошел ближе, поднял лист и внимательно изучил его. «Координаты – это хорошо, это просто замечательно, но мне бы приблизительное место для поиска, район, например, или еще лучше дом, а то я в этих цифрах не в зуб ногой». «Точно», – спохватился Олег и вновь зарылся в своей сумке. Спустя мгновение на стол рядом с листиком легла дрянная карта, купленная в лавке близ бывшей фабрики Дюка. «Сейчас скажу точнее». Сходу сказать точнее Олег так и не смог, он просто не знал, как правильно накладывать имеющиеся координаты на купленную карту, и к процессу гадания подключилась вся честная компания. Точки на карте получилось две, картографов среди нашей компании не имелось, и компания раскололась на два лагеря. А я тебе говорю, дурень, что сначала в координатах указывается широта, а уже после долгота, взревел белугой Митрич. Да где на этой долбанной карте широта, а где долгота? Возмутился оскорбленный Виктор. А я тебе говорю, здесь спрятано кольцо, ткнул пальцем гном в одну из точек на карте, горные пещеры самое то, там можно скрыть что угодно. А я все-таки склоняюсь к мысли, что кольца скрыты возле этой деревушки, расположена она больно удобно в десятке километрах от крупного города и паре километрах от основного имперского тракта. С мнением Виктора Олег был согласен, банально потому, что тем самым городам, лежавшим неподалеку, был портовый город Вереска, и в таком расположении имелся смысл. Скорее всего, Виктор прав, подбил итог Олег, хозяин кольца сейчас обитает в Вереске и тащится через добрую половину карты, в случае чего не самое грамотное решение. Так что, татарин, начни свой поиск с этих мест. Олег Евгеньевич, а кому принадлежит это колечко? Особо не надеясь на ответ, поинтересовался Виктор. Одному великому магу по имени Астер, все-таки соизволил ответить Олег. Если выдастся случай, я обязательно тебя с ним познакомлю. Хорошо, согласился Виктор, воодушевленный искренностью патрона. А можно спросить, почему вы не переживаете за отданное стеклышко? Просто, если бы я потерял такой артефакт, то я бы, наверное, все волосы от досады на голове вырвал. Поддерживаю, согласился Митрич, уж больно ты с большим пофигизмом отнесся к своей потере. А ведь когда отдавал, с таким обреченным видом сидел, словно из тебя жизнь вырвать собирались. Давай колись, в чем ты наколол Озерских? Олег Евгеньевич довольным взглядом обвел всех присутствующих и заговорил. Сегодня у меня приключилась страшная по своим масштабам потеря. Командор затих, его пауза была недолгой, но многозначительной. Сегодня я потерял свой статус владельца уникального артефакта, способного считывать почти всю информацию, о ком и чем угодно. Как оказалось, мои недруги именно его считали самым опасным орудием в моем арсенале. И теперь я самый обыкновенный, зарядный человек. Это понятно, поторопил мерные рассуждения Олега Митрич, ты мне уже об этом говорил. Не томи, переходи к самому интересному. Олег недовольно глянул на гнома, но артачиться не стал. Ладно, тогда вот вам один интересный вопрос. Что это было за стеклышко? Артефакт, предположил Виктор. А по сути, навел на нужную мысль приятелей Олег. Круглое стеклышко зеленого цвета, не понимая, чего добивается Олег, принялся кидаться предположениями. Митрич, не знаю, монокль. Уже ближе к сути, довольно прокомментировал Олег. Действительно, принято считать, что стеклышко является частью монокля. Вот только это не так. Стеклышко – это часть очков, одно из стекол. Дальше ничего объяснять и не требовалось. Полное понимание промелькнуло в глазах собеседников, разве что Татрину было все равно. Он сейчас разглядывал полученное в свои руки колечко. «Это получается», – озвучил осторожную мысль Митрич, – «ты знаешь, где эти самые очки спрятаны?» «Знаю», – согласился Олег, – «более того, я могу добраться до этих очков в любое время». «Ну конечно, глупик», – осенило Виктора, – «ведь это он вам стеклышко привязывал». «Правда, вы не рассказывали про очки, в этом не было необходимости». «На тот момент не было», – поправился Олег. «Ну тогда выходит», – Виктор на несколько секунд замолчал, что-то прикидывая. «Меня больше не станут брать в расчет серьезные кланы и игроки», – ответил вслух Олег. «Для них я потерял, как минимум, две трети своих возможностей, что, в свою очередь, дает мне возможность маневрировать. С другой стороны, эта ситуация здорово ударит по вашему авторитету», озвучил какие-то свои мысли Виктор. «Вам его и так подмочили после пленения и пыток. Лояльные нам лица могут плюнуть на договоренности. Да и те кланы, у которых были терки с топами, не станут к нам присоединяться. И чего мы теряем?» Олег подсел на край кресла поближе к обугленному столику и выразительно поглядел в глаза Виктору. «Витик, нам не нужны эти кланы. Они для нас будут балластом, гирями на ногах. А как же война?» Витик нахмурился. Видимо, то, что сейчас сказал Олег, шло вразрез с его планами. «А войну никто не отменял», – спокойно пояснил Олег. «Она как шла, так и будет идти. Потом не забывай, мы сами вписываться в эту драку не станем. Пускай жемчужные и топы друг другу глотку рвут. А наша задача – следить, чтоб эта грызня не останавливалась. Это понятно, но ведь и нам нужно будет периодически участвовать во всей этой возне, и вот как раз для этих целей я и договаривался с недовольными кланами. Виктор нервозно раскрыл свой блокнот на одной из страниц и положил его на столик. Вы поймите, я кучу времени угробил на разработку тактики. Я взятки давал клан-лидерам, подкупал их артефактами и обещаниями. И куда делись все эти деятели, когда меня повязали? С легкими нотками раздражения спросил Олег. Что-то никто из них не поспешил на помощь. Напротив, часть из этих деятелей сразу послала тебя лесом, а часть затихарилась, ожидая развязки истории. Пойми главное, Витик, эти кланы как бешеный кот в мешке. Хрен знает, что случится, когда ты этот мешок развяжешь, то ли они вцепятся в глотки твоим врагам, то ли когтями в твою задницу. Без помощи со стороны мы ничего не сможем сделать, недовольно возразил Виктор. Поймите, нас слишком мало. В моем клане нас всего четверо, плюс вы пятый. А еще есть, Митрич, принялся загибать пальцы Олег, татарин, блупик со своим народом, гнумплены, селяне, пираты, сатанисты, подсказал Митрич. Точно, согласился Олег, у нас хватает народу, нужно просто грамотно пользоваться этим ресурсом. Грамотно. У бедняги Виктора едва задергалось веко, когда я попробовал воспользоваться вашей драгоценной архией, вы меня чуть на лоскуты не порвали. Как я могу использовать этот ресурс, если вы бережете местных словно алмазы? Витя, я буквально на днях разнес склады в портах Вереска, а после уничтожил фабрику Дюка. И заметь, сделал я это в полном одиночестве, без малейшей поддержки. Ты должен работать так же, чисто, тихо, без свидетелей. А еще, в идеале, валить результаты операций на жемчужных драконов. Все равно, нам не обойтись без сторонних кланов, уперся словно бык умник. У меня 3/4 планов в трубу вылетают по вашей милости. Хорошо, Витик, слегка сбавил напор Олег, давай поступим так. Насколько я смог понять, озерские этопы, произошедшие сегодня, не оставят без должного освещения. Это да, недовольно согласился Олег, скорее всего, уже в завтрашних газетах будет описан ваш сегодняшний провал. Так вот, продолжил Олег, давай не будем спешить, возьмем паузу и посмотрим, кто еще после новой информации отсеется. Если кланы начнут гнуть пальцы или требовать за сотрудничество больше ништяков и денег, то шли их лесом. Причем смело, с остальными пытайся договориться не за страх, а за совесть. Деньги в этом вопросе не самое достойное подспорье. Ищи мотивированных бойцов наподобие нашего Романа Сергеевича, тех, кому топы в свое время дорожку перешли. Виктор молча размышлял над полученной информацией, по большому счету командор говорил правильно, да он и сам периодически злился на наглых кланлидов, которые то и дело меняли условия соглашения, то задирая ценник за свою помощь, то требуя эпические артефакты наподобие иглы Соломона. Хорошо, сдался наконец Виктор, если вы так хотите, то так мы и поступим, но теперь мне из-за вас придется все планы пересматривать. «Я попытаюсь это пережить», — сострил Олег. Дальнейшие обсуждения коварных планов поверженного злодея проходили под рюмку крепкого и длились они до полуночи, пока не появилась возможность портироваться в цитадель посредством подвесок любовников. Вот только и тут состояние облегчения и покоя не пришло к нашему герою. В этот полуночный час на небольшом пяточке дворика цитадели разворачивалась настоящая трагедия, достойная пера Шекспира. Архия в компании Агастаса и Лохматова изо всех сил старались успокоить ревущего белугой Рому. Роман Сергеевич в пику своего гнева пребывал в форме зверя и суматошно бегая по двору кого-то искал. «Я уничтожу эту тварь». Поведение Романа Сергеевича было нехарактерным, а посему Олег и Виктор замерли на месте, стараясь вникнуть в суть происходящего. Рома словно детские кубики откинул ящики, что подпирали собой стену, повернулся и встретился взглядом с Олегом, после, одним огромным прыжком Рубин перепрыгнул через добрую половину двора и остановился перед Олегом и Виктором. Ужасный открыл было рот, дабы прояснить, что творится, но Рома его опередил. «Олег, ты уж извини, но если найду эту двуххвостую шерстяную тварь, то я ее убью, на куски порву своими собственными руками». Зло ощерив пасть, торжественно пообещал Рома. Какую тварь сейчас искал Рома и по какой причине, Олег сообразил не сразу, а Грилл не торопился просвещать приятелей в этом вопросе. «Командор, та жуткая зверюга, что пришла сегодня утром, похитила пиратку», — внес ясность Агастас. «Она торчала здесь весь день, действуя нам на нервы. А недавно, перед тем, как вы вернулись, она схватила своими зубищами мелкую пиксию и скрылась из виду. твою мать!» Осознав сказанное, недовольно произнес Олег, только этого не хватало. «Олег, мне плавать, кто она тебе?» Зло заявил Рубин, «если эта тварь причинила вред моей девочке, то я ее порву, а силенок хватит», задорно поинтересовался до боли знакомый женский голос с нотками легкой хрипотцы. Обитатель двора не сразу осознали, откуда именно донесся этот голос. Рубин закрутился на месте, перехватив свою зубочистку поудобнее. «Да тут я, на краю навеса сижу». Все внимание присутствующих устремилось в сторону голоса. И в самом деле, на краю навеса, свесив ножки вниз, сидела пиратка. Мелкая пикси осветилась от переполняющей ее силы. После пиратка вспорхнула и полетела. Сделав небольшой круг над двором цитадели, мелкая приземлилась на голову командора и словно заправская гимнастка изящно поклонилась. После пикси скатилась словно с горки с головы Олега и зависла, интенсивно работая излеченными крыльями. Рома от удивления аж свою зубочистку из рук выронил. «Пиратка, ты разговариваешь?» Пиратка подлетела поближе к гриллу и стянула повязку с глаза. И что самое удивительное, глаз оказался цел. Правда, он отличался цветом от второго, того, что был цел. «Ты полностью излечилась. Не тупи, здоровяк», — произнес решительный голосок с легкой хрипотцой. «Эта мелочь слишком тупа, чтоб разговаривать. А вот в качестве моего рупора она вполне может поработать. Разумеется, не за спасибо. За ее помощь в общении я восстановила ее мелкое тельце до идеального состояния. И не стоит меня благодарить, мне сейчас это нужно больше, чем тебе». Объемный гриллу как-то разом сдулся, перейдя из боевой формы в обычную. «А ты», — озадаченно обозначил волнующую мысль Рома. «Ах да», — хлопнула себя по лбу малявка, «меня зовут Анастасия», — присев в воздухе в изящном книгсоне, бодро работая крылышками, представилась новая ипостась богини, Анастасия Разрушительница Миров. «Богиня, умничка и просто красавица. И сразу скажу, за свою мелкую можешь не переживать. Вскоре я покину ее мелкое тельце, и ее душа вновь займет свое положенное место. А бонусом я вылечу ее от всех недугов и даже сделаю немного сильней». «Понятно», — растерянно произнес Рома. Он собирался было еще что-то спросить, вот только не успел. Пиратка резко упорхнула вверх, сделал несколько кругов над двориком и довольно мастерски приземлилась на плечо Виктору. «Привет, красавчик», — без затей произнесла Настя, разглядывая профиль головы Виктора. «Ты потрясающе выступил на параде чемпионов. Это было гениально. Рад, что вам понравилось», — немного повернув голову в сторону пикси, учтиво ответил умник. «Понравилось, не то слово. Я была в восторге. Признаться, я до последнего момента не верила в твою победу. Но в конце, после твоей последней атаки, милаха с восторгом развела руки в стороны. В общем, есть у меня для тебя парочка занимательных ножей. Их выковал один мой знакомый, и они тебе обязательно понравятся. Вот как только сменю свою основную ипостась, так и подарю». «Ах, да, я же как раз об этом и хотела с вами поговорить». Мелкая вспорхнула с плеча Виктора и взвилась перед самым носом у Олега. При этом мелкая явно издевалась, потому как, куда бы Олег ни повернул свою голову, Настя висела непосредственно перед глазами. Как ей удавалось так молниеносно двигаться и уж тем более так точно угадывать направление поворота головы, Олег не понимал, зато мельтешение мелкой перед носом начало довольно сильно напрягать и нервировать. «Я тебя сейчас прихлопну, как назойливого комара», — раздраженно пообещал ужасный. «Не нервничай, Олег», — пикси отлетела немного в сторону. «Ты, наверное, уже понял, что нахожусь сейчас здесь не просто так». «Да уж догадался», — иронично произнес Олег. «Ладно, пойдем туда». Командор указал подбородком в сторону навеса. «А то в этой темноте тебя плохо видно». Когда все значимые лица расселись за столом и даже получили в свои руки по кружке тонизирующего напитка, Анастасия перешла к делу. «С недавних пор я восстановила собственные воспоминания», — расхаживая по столу с заложенными за спину руками, принялась рассказывать мелкая Настя. «Теперь мое сознание целостно, но вот тело. С телом проблема. Я слишком долго пробыла внутри той твари. Мои энергопотоки сплелись с ее, и теперь, чтоб сменить ипостась, мне требуется небольшое вмешательство со стороны». На сказанные слова Олег отозвался скептическим. «Хм». Виктор же учтиво поинтересовался: «Какая помощь вам требуется от нас?» Мелкая с важным видом прошлась по столу, встала напротив Виктора и, самую малость выразительно помолчав, ответила: «Вы недавно устроили в этих землях жуткую бойню. Так вот, мне нужно нечто подобное». «Нахрена?» — лаконично поинтересовался Олег. Пикси развернулась на месте и прошла по столешнице обеденного стола ближе к персоне ужасного. «Я, Олег, являюсь одной из богинь, менторским тоном произнесла мелкая, и заметь, не просто одной из, а тех богов, что вы сейчас называете ушедшими. Переходи к основной мысли, бесцеремонно поторопил Олег ту, которую называли одной из ушедших. Наши силы отличаются от сил тех, кто теперь именуют себя богами. Наши силы питаются от различных эмоций, таких как радость, восторг, горе или, как в моем случае, страха. А в прошлую кампанию в этих землях разве вы не получили нужный объем энергии? Учтиво спросил Виктор. Просто, если вам в той сутолоке не хватило энергии, то я даже не предположу, что вообще можно придумать, чтоб вам помочь. Энергии было вдоволь, мелкая вновь прогулялась по столу в сторону Виктора. Вот только помимо меня ее пожирали те твари, что обитали во мраке. Нет, мне тоже кое-что перепало, только этого недостаточно для запуска пробуждения плоти. Виктор на некоторое время отвлекся, достал блокнот из своей сумки и шустро черкнул несколько записей на свободном листке. «Уважаемая Анастасия, какой примерный объем страха вам требуется?» Виктор оторвался от блокнота и внимательно посмотрел на Пиксию. «Поймите, нам нужно просто понять, как вообще мерить объемы требуемой вам силы». Пиксия ненадолго задумалась, а после недолгого размышления ответила. «Та бойня, что вы устроили, она была избыточной. Примерно раза в три. Для моих нужд потребуется держать в страхе несколько дней средних размеров город. И если вы сумеете организовать мне нечто подобное, то я буду очень благодарна. Я полагаю, не стоит вам рассказывать о том, как боги могут быть благодарны». Виктор отвечать на риторический вопрос не стал. Его мозг уже вовсю работал, сопоставляя факты, корректируя планы с учетом новых запросов. Зато Олегу просьба по душе не пришлась, знал наш герой благодарность богов. Того же Лаки, который спал и видел, как бы закатать Олега под жирную землицу и плотный дерн. «Так чего? Поможешь бедной маленькой Пикси?» — поинтересовалась Настя уже у Олега. Великий и ужасный молчал, его мысли сейчас лежали в другой плоскости. Он сейчас размышлял о немеренном количестве геморроя, свалившегося на его скромную персону за сегодняшний день. «Ну, чего молчим?» — малявка исчезла с прежнего места и уже висела перед самым носом Олега, задорно размахивая ручкой. Олег отмахнулся от богини, словно от назойливой мухи, и недовольно произнес. «Насть, я не знаю, как организовать тебе осаду какого-нибудь города. Можно попробовать договориться с ханшеем и отправить тебя с его войском». «Хорошее решение», — одобрил слова ужасного Виктор. «Вот только мы вроде решили в прямую конфронтацию не вступать, а отпускать ее одну, это как-то сомнительно будет выглядеть. В общем, так, мы постараемся помочь тебе», — обозначил свою позицию Олег. «Специально ничего искать не станем, но, если подвернется шанс, про тебя мы не забудем. Отделаться пытаешься?» — Пиксия вновь возникла перед глазами. «Пойми, Настенька», — принялся проницательно рассуждать Олег, — «ну нет у меня сейчас свободного времени. Война на континенте, кругом одни враги, твой приятель Лаки присел мне на шею и свесил свои божественные ноги. Мне правда некогда, но я был рад с тобой повидаться. Ты, давай, не стесняйся, заходи к нам почаще». «О, насчет этого ты можешь даже не сомневаться», — довольно ответила Настя. «Я обязательно буду заглядывать к вам в гости. Для начала свой основной ипостасью наведаюсь к твоим дружкам гнум-пленам. Затем пройдусь мелкой гребенкой по твоему палаточному городку. Это если я тебе раньше лапы не повырываю», — грубо отозвался Рома. «Мне, такой маленькой и беззащитной?» — Пиксия уставилась своими глазищами на Грилла. «Да не тебе, а той твари», — запутался Рома в своих эмоциях. Пиксия резко сменила выражение лица на высокомерное и, довольно ухмыляясь, произнесла. «Ты, уволень, ничего мне сделать не сможешь. Если ты хоть косо посмотришь в сторону Шауды, то я уничтожу эту маленькую Пиксию. Просто спалю заживо на твоих глазах». «Успокойтесь, пожалуйста», — примирительно произнес Виктор. «Мой дорогой патрон не отказывал вам. Он просто хотел поставить вас в известность о том, что на подготовку самого процесса может уйти какое-то время. Возможно, даже продолжительное. Не стоит нам ссориться. Вот, учись, Олег, как нужно разговаривать с богами», — довольно произнесла богиня, подлетев ближе к Виктору. «Эх, мальчик, я обязательно займусь тобой, как только верну себе нормальное тело. Я затащу тебя в какой-нибудь номерок в какой-нибудь богами забытой гостинице и там докажу, что все твои знания о настоящих женщинах были ошибочны». «Польщен», — только и смог ответить Виктор. «Как же ты мне нравишься», — довольно произнесла Пиксия и, сделав круг над столом, вновь зависла перед глазами Олега. «Ладно, если уж мы договорились, то давай, чеши к себе в лес, а когда нужно будет, то мы тебя отыщем. Зачем? Мне и здесь неплохо. К тому же в следующий раз эта малявка может меня не пустить в свое тельце. Так что, я пока побуду здесь у вас, чисто так, на всякий случай. Глава 5. Про холодные блюда и бурную деятельность. Пробуждение этим прохладным утром тянуло на троечку по 10-бальной шкале. Во-первых, Олег Евгеньевич попросту замерз. Этой ночью Аврора отсутствовала, а влажный прохладный воздух попадал в небольшую комнатку сквозь приоткрытое окошко, и если бы на этом все и кончилось, то можно было бы стерпеть. Основным же раздражителем в это прохладное утро являлся занудный пищащий звук где-то у самого уха, словно комар, издеваясь, кружил над головой ужасного, и самое противное — этого назойливого комара никак не удавалось достать. Чуть позже Олег осознал, что в роли неприятного комара служила захваченная тушка пикси-пиратки. Анастасия забавлялась, мешая человеку спокойно спать. Ужасный натянул одеяло на голову и постарался достать неприятную жужжащую мелочь рукой, вот только звук так и не прекращался. «Просыпайся!» — нараспев произнес знакомый до боли немного хриплый женский голос. «Сегодня прекрасное утро, чтоб вернуть одной богине ее прежний облик. Какая же ты занудная!» — недовольно произнес Олег и недовольно высунул голову из-под одеяла. После, нащупав часы на прикроватной тумбочке, наш герой поднес их к лицу и обреченно выматерился. «Мля, 6 часов утра, вам богам не рассказывали, что простые смертные обожают долго спать. Я думаю, все боги в курсе, насколько ты ленив», — довольно отозвалась Настя, «но сегодня у тебя очень много дел. Сегодня ты и Виктор должны решить, как вы будете мне помогать». «Виктор еще спит», — раздраженно произнес Олег и накрыл свою голову тонким одеялом. Настя подобралась ближе и зависла над самым ухом. Противный писк усилился, жужжание пробивалось даже через одеяло. «Да отстань ты от меня, мелочь!» — взмолился Олег, не доставая голову из-под одеяла. «Нет его сейчас, спит он еще». «Он не спит», — уменьшив частоту жужжания, произнесла мелкая. «Мы с ним всю ночь беседовали, и сейчас он ждет тебя на летней кухне. Как вы меня достали!» — недовольно посетовал Олег, скинув с себя одеяло и присев на край кровати. «Хренов клуб полуночников». Настя оказалась права, Виктор и в самом деле сидел под навесом летней кухни, потягивая бодрящий чай и заедая его свежеприготовленной похлебкой. Перед носом долговязого аналитика лежал блокнот с записями. Великий и ужасный приземлил свое седалище на приглянувшийся стул и тяжелым взглядом невыспавшегося человека посмотрел на Виктора. «Витик, ты вообще когда-нибудь спишь?» – раздраженно поинтересовался Олег с любопытством, поглядывая на тарелку с похлебкой. Виктор уловил заинтересованность во взгляде патрона и опасливо пододвинул тарелку поближе. «Я молод и горяч», — закрыв свои записи, ответил умник. «Как можно спать, когда вокруг тебя творятся столь интересные события? Вы знаете, Олег Евгеньевич, я всю ночь разговаривал с Анастасией, и она мне рассказала очень много интересных вещей. Да если бы я мог, то я бы неделю своего сна отдал». «Ну, неделю — это слишком круто». Мелкая пикси в красном платьишке и чепчике, а-ля красная шапочка, приземлилась на край блокноту и деловито расселась, там закинув ногу на ногу. Выглядела пиратка до невозможности пошло, костюмчик был из серии игр для взрослых, на что тонко намекали чулочки с подвязками, и где Настя могла откопать подобный костюмчик, Олег не представлял. А ведь спросонья наш герой даже не обращал внимания на мелкую пиратку. «А ты, я гляжу, прибыла к нам прямо с кастинга порнофильмов». Рассмотрев мелкую, ухмыльнулся Олег. «Ты, где подобное одеяние откопала, блаженная? А что не так с моим нарядом?» Возмущенно поинтересовалась Настя и в поисках какого-либо изъяна принялась крутиться, рассматривая наряд. «Не обращайте внимания», — учтиво, с нотками легкого подхалимажа, которых в голосе Виктора Олег никогда не слышал, заботливо произнес умник. «Вы замечательно выглядите, и этот наряд вам очень идет. Вот», — недовольно выставила указательный палец в сторону ужасного Настя. «Поучись, бестолочь, как нужно разговаривать с богиней». Олег только недовольно отмахнулся. «Да ну тебя с твоим этикетом. Вы лучше расскажите, о чем всю ночь беседовали, и что надумали по поводу участия в одной из драк, организованной жемчужными драконами». «Этот вариант нам не подходит», — широко зевнув, ответил Виктор. «В ходе нашей ночной беседы выяснился ряд неприятных для нас моментов». «Интересно», — Олег внимательно уставился на мелкую, почесав небритый подбородок. Разрушительница миров представляла собой в этот момент кротость в самом кротком ее проявлении, Она сменила позу, присев на край толстого блокнота, словно прилежная ученица, и старательно водила глазами, стараясь изо всех сил не встречаться взглядами с Олегом. В общем, весь смысл дальнейших действий сводится к тому, что уважаемая Анастасия должна получить необходимый объем сил за один раз, не обращая внимания на пикировку взглядами, продолжил говорить Виктор. Если флюидов страха будет недостаточно, то поглощенная энергия будет потеряна, и все придется начинать с самого начала. А можно поподробнее? Кратко потребовал Олег. Все просто. Виктор сделал большой глоток из кружки, прополоскал напитком рот и продолжил. Насколько я смог понять, вся кутерьма завязана на Шауде. Это мощное существо имеет специфическую проводимость нервных тканей. Ее организм способен провести необходимый объем энергии, а вот удержать его зверь не способен. Вот и выходит, что уважаемой Анастасии нужно получить объем разом. Для этих целей бойня в каком-нибудь поле не подходит. Во-первых, воевать с той стороны будут воины, существа, готовые к войне и не имеющие страха, так что работа в тесном контакте с жемчужными не имеет смысла. Нам требуется осада какого-нибудь города, полного гражданских местных. Бабы, дети, старики. Нам нужно закрыть их в городе и самую малость напугать. А ты кровожаден, бесцеремонно подметил Олег. Мы же не будем их убивать, поспешил успокоить патрона Виктор. Мы просто их запрем за стенами, а после уважаемая Анастасия запустит один свой перк, ауру страха. По сути, мы никого и пальцем не тронем, но атмосфера в городе наполнится жутью. Дня через 2-3 накал страстей достигнет своего апогея, и городишко сумеет выдать разово требуемый нам объем. Единственное, я пока думаю, где удобнее и безопаснее будет устроить подобного рода акцию. Ты бы лучше сейчас о другом думал. Олег на мгновение остановился, огляделся и заострил свой взгляд на кухарке, суетящейся у очага. Я просил тебя разобраться с катакомбами Озерска. Я не забыл, без обид отчитался Виктор. Сейчас нанятые мной люди шерстят город в поисках входов на первый уровень. Как только мы получим требуемую информацию, так сразу и приступим к планируемым действиям. Я вот еще что подумал. Виктор опасливо поглядел на Олега. Помните, вы как-то с вашими знакомыми сатанистами общались на предмет большой пентаграммы? Вы вроде как собирались согнать всех местных в одно место и там. Сразу нет, обрубил умника ужасный. От них больше геморроя, чем реальной помощи. Интересно, подобралась мелкая, у вас уже есть какой-то вариант? Нет у нас никакого варианта, сказал, как отрезал Олег, у нас есть наброски плана. И как только выдастся реальная возможность, мы обязательно тебе поможем. Вот только раз уж пошла такая пьянка, то и ты нам помоги. Ты ведь богиня, у тебя имеется уйма возможностей. Ну допустим, недовольно согласилась Настя. Вот и давай, помоги нам, требовательно предложил ужасный. Пока мы будем размышлять над твоей проблемой, помоги Виктору с его проблемой, прогуляйтесь в Озерск, осмотритесь там на месте, а то, мы тебе будем помогать, а ты, богиня, за все когда-нибудь потом нам отплатишь. Справедливо, скорчив недовольную мордашку, согласилась мелкая, хорошо, я помогаю Виктору в его делах, а ты думаешь, как помочь мне? Договорились, Олег протянул мизинчик, и Анастасия ответила рукопожатием. Собственно, на этом и закончилось важное совещание в 6 часов утра. Получив ЦУ и наметив алгоритм действий, Виктор отправился по своим делам, не забыв прихватить с собой Настю. А Олег позавтракал и отправился по своим. Дел в это прохладное утро у Олега Евгеньевича было очень много. Для начала, нужно было добыть второе стеклышко. И это, как казалось, элементарное действие отобрало у Олега почти 3 часа времени. Для начала с огромным трудом Олег вызвал Юма. Лепрекон прибыл в домашнем халате и с очками на носу. После через дядюшку Юма Олегу удалось связаться с Блупиком, который сейчас пребывал в гостях у одной из своих невест. После путем нехитрых манипуляций с монетками Блупика удалось выдернуть в дядюшкин дом, где, собственно, и находился сундук с наследием многострадального народа. Блупик извлек очки с одним стеклышком из шкатулки, и вся петрушка повторилась с точностью наоборот. Приходилось много прыгать из-за малого количества монет с пространственными заклинаниями у будущего короля. К полудню Олег наконец сумел получить в свои руки те самые необходимые ему очки. Еще через 3,5 часа по довольно людной площади славного города Риган деловито прогуливался эльф. Одет молодой эльф был простенько. Кожаные штаны, белая рубашка, сюртук с карманами, простенький кожаный плащ. Вот только внешность эльфа была нетипична для представителей вида. К Копна черных волос была собрана в аккуратный длинный хвост, а добрую половину физиономии прикрывала кустистая борода, словно это был не эльф, а какой-нибудь неряшливый гном. Ну, и дополняли композицию накладные заостренные ушки и очки с круглыми стеклами зеленого цвета. Это бунтарь неформал эльфийского общества бодро двигался в сторону центра города к портальной площади. Перемещения нашего героя в этот суетный денек для окружающего мира прошли совершенно незаметно. Народ, массово попавший под трехдневный ливень, сидел голодный и злой. И как только выдалась возможность, многочисленные приключенцы и добытчики кинулись добывать, зарабатывать и продавать. К середине первого дня многочисленные лавки мелких торговцев и перекупщиков были плотно завалены различного рода лутом. И Олег чувствовал себя в этом потоке словно рыба в воде. Великий и ужасный решил сегодня попробовать поднять денег с самого низа. Он взял с собой всего 1000 золотых, и игра началась. Для начала Олег выкупил у лавочника, что продавал нераспознанную бижутерию, практически скопом несколько перстней и сомнительного вида серьги. Все добро смотрелось довольно убого и стоило сущие гроши. После наш герой почти за 800 золотых прикупил свиток распознания, удачно применил его на перстень и перепродал комплект почти за 4000 золотых. На этом удивительное везение неизвестного эльфа не закончилось. Подобные действия наш герой проводил еще 7 или 8 раз. Пока его общее состояние не поднялось до 50 000 золотых, а хранилище пространственного кармана не заполнилось на 83 уникальных предмета. Далее наш герой сменил город и продолжил свою работу в том же ключе. Самое занимательное, что во время трехдневного ливня, мотаясь по различным городам, Олег и Астер выгребали последние, скупая самые лучшие из самого дешевого. Сейчас же наш герой за пару часов всего в 10 лавках сумел набрать примерно тот же объем лута. Причем, по качеству набранное сегодня сильно отличалось в лучшую сторону, а периодическая покупка свитков и перепродажа распознанных комплектов позволила неплохо заработать. При всем при этом, Олег совершенно не гнул цену, продавая распознанные комплекты почти по самой низкой возможной цене. Уже ближе к вечеру великий и ужасный едва передвигал ноги. За его спиной разместился приличных размеров баул, а сумка, набитая золотыми, тянула шею к земле. Если бы Олег не использовал купленные колечки на силу и выносливость, то фиг бы он сумел оторвать свою ношу от земли. К 6 часам вечера под завязку груженный лутом великий и ужасный приступил порог небольшого магазинчика у Гудвина. На первый взгляд расслабленный эльф, совершенно не обращая внимания на посетителя. Гудвин читал газету, и только его рука едва уловимо скользнула под прилавок, где хранился заряженный самострел. «Мое почтение, уважаемый», — поприветствовал хозяина лавки наш герой. «И вам не хворать», — бросив мимолетный взгляд на потенциального клиента, ответил Гудвин и сосредоточил свое внимание обратно на газете. «Вам что-то конкретное нужно или вы так посмотреть зашли? Поговаривают, у вас в последнее время появился неплохой товар по сходной цене. Разумные постоянно что-то говорят», — безразлично ответил эльф. «Самый лучший товар находится на стеллажах за моей спиной. Если вам требуется что-то эдакое, то вот тетрадка, в ней имеющиеся артефакты с характеристиками и примерной ценой. Смотрите, выбирайте, покупайте. Я предпочитаю продавать», — довольный своей маскировкой произнес Олег. Гудвин окончательно оторвался от занимательного чтива и, казалось, впервые за все время внимательно поглядел на покупателя. Олег приподнял парик и внимательно посмотрел в глаза торгашу. «Не признал, Гудвин», — эльфа окончательно осенило. Теперь Гудвин осознал, кто стоит перед ним. Торгаш насупился, настороженно огляделся по сторонам и мигом двинулся к двери в лавку. Вывесив табличку «закрыто», Гудвин запер дверь на засов и вернулся на свое прежнее место. «Честно говоря, не ожидал вас так скоро увидеть», — признался торгаш. «Оставшуюся часть денег, как мы и договорились, я отправил вашему приятелю Астеру». «Я знаю», — спокойно ответил Олег. «Просто, я сегодня немного посуетился и набрал еще кое-какого товару. У меня почти 1500 отличных позиций. Единственное, насчет свитков тебе придется договариваться через Астера». Гудвин молчал, явно размышляя над тем, как начать сложный разговор. «Ну, чего? Ты же сам просил с тобой работать дальше. Тут такое дело», — Гудвин развернул газету таким образом, что Олег сумел прочесть название статьи. Олег молча прочел. «Работа на невидимом фронте» или «История о том, как эпическому злодею современности вырвали зубы». В статье описывается, как вас изловили и заставили отдать привязанное стеклышко, пояснил Гудвин, а еще пишут, что без этой стекляшки вы превратились в никчемного банального игрока. Или журналисты врут? Нет, не врут. Олег поставил баул на пол и забрал из рук торгаша газету. Я вчера отдал свое стеклышко одному шаману. Тогда, вы, наверное, должны понять мою настороженность в плане дальнейшей работы с вами. Рука Гудвина вновь скрылась где-то под прилавком. Олег тяжко вздохнул, со скепсисом покачал головой и небрежно бросил газету на прилавок. Гудвин, как с тобой сложно работать? Олег снял с носа очки с круглыми стеклами, выставил их перед лицом торгаша и спокойно поинтересовался. Скажи мне, торгаш, что ты сейчас видишь? Очки, без лишней суеты, ответил эльф. А до этого у меня был монокль с волшебным стеклом. Продолжил объяснять ужасный, натянув очки обратно на нос. Я гляжу, ты поднялся на 3 уровня с последней нашей встречи. Амулет у тебя неплохой появился на +30 к харизме. Олег внимательно рассмотрел безделушку, весящую на шее у торговца. Да он еще к выносливости 40 пунктов дает. Удачная покупка. Я такого в проданных тебе вещах не помню. Обменял на несколько твоих вещиц, спрятав кулон под сюртук, признался Гудвин. А еще ты свое колечко перепрятал, довольно ухмыльнулся Олег, глядя на враз помрачневшего Гудвина. Получается, что врет пресса. Не стал комментировать последние слова Олега Гудвин. Ни в коем случае, наигранно не согласился Олег, силы добра и в самом деле одержали вчера большую победу. Меня вынудили отдать мой монокль, а после его уничтожили. Тогда как? Гудвин развел руки и внимательно поглядел на Олега. Ну, тут все просто. Принялся размеренно объяснять Олег. Скажи, Гудвин, как часто ты видел в другом мире существ с плохим зрением, которые носят очки? Эльф серьезно призадумался, и спустя 15 секунд ответил. Я знаю, что именитые мастера используют очки в качестве доп. Аксессуара, для увеличения определенных характеристик. Еще местные их носят. Вот именно, довольно согласился Олег. В этом мире они всего-навсего аксессуар. Так, ну так, все еще не понимая, к чему клонит этот авантюрист, согласился торгаш. А вот и не так, тут же ответил Олег. Очень редко игроки, появившиеся в этом мире, получают бонусом слабое зрение. По большей части такое происходит в исправительных учреждениях. Так произошло со мной. Игра старается балансировать героев, и в качестве бонуса за близорукость я получил уникальную особенность. Я вижу суть вещей. Гудвин от подобного откровения даже приоткрыл рот, а затем прикрыл его ладонью. Выходит, вам не нужны стеклышки, чтоб. Именно, довольный собой соврал Олег, у меня могут отнять монокль, но у меня не смогут отобрать мой дар. Я пользовался моноклем просто потому, что слабо вижу вблизи, только и всего. Все равно, я должен проверить ваши артефакты, убрав руку от самострела, произнес Гудвин. Олег поднял баул с пола и поставил его на прилавок. Ради бога, метода проверки тебе известен. Проверку Олег прошел на ура. Гудвин окончательно расслабился и теперь выбирал приглянувшиеся артефакты, откладывая их в коробку. Торгаш рассмотрел широкий медный браслет и бросил его в коробку. 180, озвучил крайнее число Гудвин, пока мне и этого хватит. Больше я сейчас забрать не смогу. С учетом затрат на свитки, ваша доля составляет 86 тысяч, озвучил свою цену торгаш, а с остальным, извините, такой объем бижутерии для меня дороговат. Я эту партию буду пару недель продавать. Ничего страшного, отмахнулся Олег. Сумка, набитая артефактами, не сильно полегчала. Олег тепло попрощался с Гудвином и на этот раз отправился в портовый город Вереск. Олегу предстояло навестить своего единственного на этот момент ученика. Ученик отписался, что приобрел помещение для магазина где-то между Северным и Портовым районами. И до последнего момента Олег не представлял, в какую дыру забрался его ученик. Место для торговли на первый взгляд было выбрано неудачно. Северный район был прибежищем бандитов, отморозков и нищебродов, а в Портовом районе суетились работяги и матросы, у которых деньги в карманах водились от случая к случаю. Оба района, на границе коих стоял магазинчик Астера, не являлись образцовыми. Честные торговцы, как, впрочем, и все остальные, старались держаться от этих мест подальше. Небольшой магазинчик «Утопия» находился в двухэтажном каменном доме на пересечении двух основных улиц. Одна широкая улица тянулась вдоль портовых доков, и по ней можно было пройти из района док в северный район. Вторая улица тянулась от коммерческих пристаней к центру города. И на пересечении этих двух дорог и выбрал место для своего магазинчика будущий гуру торговли Астер. Олег, едва передвигая ноги, подошел к приоткрытой двери и внимательно прислушался. Там за дверью горячо спорили младшие и старшие Серегины. «Сын, не обижайся. Пойми, 20 000 в нашем случае совсем не маленькие деньги», — убедительно басил старший Серегин. «У всех у нас семьи, и их нужно кормить». «Кормить, это замечательно, только, я вашего главу за язык не тянул. Он обещал отдать мне разницу между той ценой, что вы выставили, и той, за которую я сумею продать дом. Все это слышали.